Теперь время, как бы нам, давайте посмотрим на то, что такое медитация. And in the articulate posture, it is mentioned very briefly that after explosion of Om, there is the Sakshi Bhav. The Sakshi Bhav is the meditation. And we have already learned about Sakshi Bhav in the Laya Yoga teaching. The Laya Yoga teaching number 2, you see here. Laya Yoga, да. Sakshi Bhav. Мы уже как бы вот про Йони Мудру говорили, вот в Йони Мудру написано, что это наступает Сакшит Ава. То есть мы уже этого касались, когда как бы говорили о Лайя Йоге. И Сакшит Ава это и есть медитация. So Sakshit Ava is actually choiceless awareness. То есть Сакшит Ава на самом деле это осознание. Осознание без какого-либо выбора. An awareness in which there are no involvement of the activity of the separative sight I. То есть это осознание, когда никакой вот отдельной сущности, которую мы называем как я, оно не вмешивается в этот процесс осознания происходящего. It is an attention in which there is a let go, a passivity. Это внимание, в котором есть состояние, как бы позволить всему быть и происходить. Некоторая пассивность. Полная пассивность. Полная пассивность. And therefore, please listen. The meditation is not concentration on the particular, but it is passive attention holistic. Поэтому будь вот внимательна сейчас. Медитация – это не концентрация на чем бы то ни было. Это пассивное осознание всего. Всего, что есть. The concentration concentrates the same ego center, whose dissolution is the meditation. Поэтому концентрация психологическая – это на самом деле концентрация той психологической сущности «я», как бы растворение которого и приводит к медитации. For example, when you are concentrating on, say, Krishna or Jesus Christ or a flame, what are you doing? You are creating division. You are concentrating on something which you think is profitable. And therefore, you are rejecting everything which are not so. So all the other thoughts which are coming, you are struggling, you are fighting. And through these fights and conflicts, how can you get comprehension? How can you get, peace? Если вы концентрируете как бы сознание и мысль на чем-то, да, на пламени, на Иисусе, на образе, на каком-то, да, то есть вы концентрируете, вот что происходит в сознании? Вы считаете, что это полезно? Вы выделяете его, потому что вы считаете, что вот это и есть, скажем, истинное, или это полезное, или это выгодное, да, и вы отделяете это от всего остального. И мысли, которые другие к вам, скажем, приходят в сознание, да, вы их отвергаете, как не полезно. Вот на каком уровне происходит этот выбор. И это начинается, соответственно, проблема с этим, потому что вы пытаетесь сконцентрироваться на том образе, который вы считаете правильным или... И вот этот конфликт, да, в этом... Конфликт между теми мыслями, которые у вас появляются. И в этом конфликте невозможно ничего понять. То есть не в этом конфликте, а этот конфликт не приведет к пониманию. И вместо медитации, которая полна покоя и понимания, вы пребываете в постоянном состоянии внутреннего сражения. Внутреннего сражения. И из этого внутреннего сражения покоя не достичь. Внутреннее сражение это должно прекратиться. И тогда естественным образом и то, что останется, и есть покой. That is why we are saying that concentration is a movement of division, whereas meditation is the movement of divinity, which has nothing to do with division. Поэтому мы говорим, что концентрация, психологическая концентрация, это движение разделения на самом деле. В то время как медитация это движение духовности и божественности. И оно никакого отношения к Вот это движение, эта медитация, оно никакого отношения к разделению не имеет. Потому что это все. Нечего не на что делить. Все. It's okay, no? It's very important to understand all this. The concentration is the movement of the separative psyche, I, whereas meditation is the movement of intelligence. Поэтому концентрация, еще раз, это движение психологической сущности «я». В то время как медитация – это движение разума, вселенского разума. In technical world, concentration is okay when you want to get a promotion in your job, etc. But in the divine life, it is the comprehension and the movement of intelligence, not the movement of egocentric activity. В техническом мире, да, в мире, видимом нами, на технических